К ним тут же подошел работник аэропорта в теплой спецодежде и протянул ей автомобильный пульт. «Что это?» — спросила Ева. «Ваш транспорт, лейтенант Даллас. Машина стоит на стоянке. Уровень 2, место 5». «Опять Рорк», — пробормотала Ева и положила пульт замерзшими пальцами в карман. «Я провожу вас», — сказал человек в спецодежде. «Да, пожалуйста, проводите». Они прошли через летное поле, оказались в здании аэровокзала. В секторе для владельцев частных самолетов было тепло и стояла почти благоговейная тишина. Это резко отличало его от многолюдных залов для пассажиров регулярных рейсов, где царила суета, теснились люди, сновали разносчики еды и сувениров. Когда они спустились на лифте вниз, Еве показали сверкающего новеньким лаком черного красавца, рядом с которым даже кичливые вседорожные автомобили детективов из других отделов Центрального управления показались бы детскими машинками. «Если вы предпочитаете другую модель, то можете выбрать любую из имеющихся машин», — сказал провожатый, заметив ее скептический взгляд. «Нет-нет, все в порядке, спасибо». Когда они остались вдвоем с Пибоди, Ева вскипела. «Он должен прекратить это!» Пибоди с восхищением провела рукой по блестящему крылу и спросила. «Но почему?» «Да потому!» Единственное, что смогла выговорить Ева. «Выведи на экран карту и определи, как быстрее добраться до Моники Роуван». Они сели в машину, и Пибоди начала изучать бортовую систему компьютерного обеспечения. «Вот это да! Никогда не видела ничего подобного!» «Когда выйдете из состояния 16-летний, сержант, все-таки определите этот чертов маршрут». «Да тут никогда не станешь старше», — проворчала Пибоди, но приказ выполнила. Монитор моментально показал карту лучшего маршрута. Из компьютера послышался мягкий, бархатистый баритон. «Не желаете ли получать аудиоподсказки во время этой поездки?» «Думаю, сами справимся, умник», — огрызнулась Ева, направляя машину к выезду со стоянки. Однако компьютерный баритон не унимался. «Расстояние поездки составляет 16,5 километров. Оценочное время вашего пребывания в пути в это время дня и при установленных ограничениях скорости — 12 минут 8 секунд». «О, мы можем это побить», — улыбнулась Пибоди, бросив быстрый взгляд на Еву. «Так ведь, лейтенант?» «Мы здесь не для того, чтобы кого-нибудь побивать». Ева пристойно проехала парковочный гараж, территорию аэропорта и центральные ворота. Перед ними открылось шоссе. Длинное, широкое, абсолютно свободное. «Черт побери, я тоже человек», — подумала Ева и дала по газам. «Эй, парень, я хотела бы такую», — засмеялась Пибоди, глядя, как за окном побежал окружающий пейзаж. «И за сколько продается такая прелесть?» «Эта модель стоит 162 тысячи долларов, без включения налогов, оплаты услуг и документации», — ответил компьютерный баритон. «Мать честная, все еще чувствуешь себя 16-летней, Пибоди?» — усмехнулась Ева и сделала скорость угрожающей. «Да, я хочу прибавки к жалованию». Они миновали гостиничные комплексы на окраине города и пустынные зоны отдыха. Движение постепенно уплотнялось, но оставалось размеренным и на дороге не было тесно. Ева сразу заскучала по Нью-Йорку с его своенравными улицами, хамоватыми торговцами и толкотней прохожих. «И как только люди могут жить в таких местах?» — сказала она Пибоди. «Все эти маленькие городки похожи друг на друга, как две капли воды». «Некоторым нравится одинаковость. Это успокаивает. Между прочим, когда я была маленькой, мы с мамой побывали в Мэне. По-моему, ездили в Маунт-Дезерт-Айленд, национальный парк». Ева передернула плечами. «В национальных парках полно деревьев, путешественников, и тебе обязательно показывают каких-то загадочных маленьких жучков». «Да, а в Нью-Йорке жучков вроде бы нет», — задумчиво сказала Пибоди. «Ну, я привыкла каждый день встречать на кухне одного знакомого таракана. Приходите с ним ко мне в гости, у меня они собираются на вечеринке». «Идет». Ева свернула направо, улица сузилась, и пришлось постепенно сбавлять ход. Дома здесь были старенькими и теснились грустными компаниями. Лужайки хранили печать тихой убогости. Там, где стоял снег, проглядывала безжизненная желтизна зимней травы. Ева остановила машину у щербатого тротуара и заглушила двигатель. Баритон произнес: Поездка подошла к концу. Она заняла 9 минут и 48 секунд. Пожалуйста, не забудьте запереть дверь с помощью шифра. «Мы добрались словно по воздуху», — в восторге воскликнула Пибоди. «Перестань ухмыляться и надень на себя лицо копа. Кажется, Моника выглядывает в окошко». Ева прошла по нерасчищенной дорожке к двери дома и постучалась в дверь. Ждать пришлось долго, хотя, как прикинула Ева, так надо, двери было не больше 3 шагов. Впрочем, она не рассчитывала на радушный прием и не встретила его. Дверь приоткрылась всего лишь на щелку, в которой показался угрюмый серый глаз. «Что вам нужно?» «Лейтенант Даллас из Нью-Йоркской полиции. Нам хотелось бы задать вам несколько вопросов, миссис Роуван. Можно войти?» «Это не Нью-Йорк, и здесь у вас нет никаких прав и полномочий». «У нас к вам всего несколько вопросов», — повторила Ева. «И у нас есть официальное разрешение. Для вас, миссис Роуван, будет проще, если мы сделаем это здесь, чем если вас припроводят для допроса в Нью-Йорк». Ева извлекла значок и показала его Монике. «Нам не хотелось бы причинять вам неудобства. Мы не отнимем у вас много времени». «Не хочу, чтобы у меня в доме околачивалась полиция», — проворчала женщина, но дверь открыла. «Ни к чему здесь не прикасайтесь». Ева вошла в крошечную прихожую, которую только в насмешку можно было бы назвать холлом. Ее площадь составляла не более квадратного метра. Пол был покрыт поблекшим, нещадно изношенным линолеумом. «Вытирайте ноги, вытирайте свои поганые полицейские ботинки, прежде чем войдете в мой дом». Ева послушно отступила и вытерла ноги о коврик. Это дало ей еще минуту, чтобы разглядеть Монику Роуван. Фотография в досье вполне соответствовала натуре. Ева видела перед собой женщину с суровым лицом и мрачным взглядом серых глаз. Глаза, кожа и волосы, казалось, имели одинаково блеклый цвет. На Монике был длинный до пят фланелевый халат. Хозяйка, видимо, боялась холода. В доме было жарко, и Ева сразу почувствовала себя неуютно в своей куртке и джинсах. Стоило Еве только подумать об этом, как Моника рыкнула. «Закройте дверь! Нечего пускать из дома тепло. Знаете, во сколько обходится отопление в этих краях? Коммунальной компании заправляют государственные трутни». Пибоди тоже вытерла ноги, ступила внутрь и, закрыв за собой дверь, оказалась вплотную прижатой к спине Евы. «Теперь спрашивайте, что вы там собирались спросить, и проваливайте». С гостеприимством местных янки все было понятно, но Ева решила не обращать на это внимания. «Здесь тесновато, миссис Роуван. Может, нам пройти в гостиную и присесть? Только побыстрее, у меня еще есть дела». Она повернулась и провела гостей в гостиную игрушечных размеров. Обстановка была довольно убогой, но поражала чистотой. Ева подумала, что если бы сюда случайно залетела какая-нибудь пылинка, она вылетела бы вон с воплем ужаса. Тощий кот неторопливо поднялся с ковра, издал одно скрипучее мяу и снова улегся на место. «Задавайте ваши вопросы и уходите. Мне нужно закончить работу по дому». Пибоди включилась запись. Ева повторила обычную преамбулу допроса и спросила. «Вы понимаете ваши права и обязанности, миссис Роуван? Я понимаю лишь то, что вы явились в мой дом без приглашения и мешаете мне работать. Мне не нужен никакой слюнявый либеральный адвокат. Они все государственные марионетки, наживающиеся на честных людях. Давайте к делу. Вы были замужем за Джеймсом Роуваном до тех пор, пока ФБР не убило его и моих детей. Вы не жили с ним к моменту его смерти? Это еще не говорит о том, что я не была его женой». «Согласна, мэм. Не говорит. А можете сказать, почему вы жили отдельно от него и детей?» «На вопросы, касающиеся моей частной жизни, я отвечать не обязана». Моника снова сложила на груди руки. У Джейми голова была занята многими проблемами. Он был большим человеком. Долг любой жены — не мешать мужу реализовывать свои возможности, потребности и желания. «А как же ваши дети? Вы не принимали во внимание их потребности и желания?» «Джейми хотел, чтобы дети были при нем. Он обожал их». «Тебя-то он, судя по всему, не слишком обожал», — подумала Ева и вслух спросила. «А вы, миссис Роуван, обожали своих детей?» Ей не следовало задавать такой вопрос, и Ева разозлилась на себя за то, что он сорвался у нее с уст. Моника резко вскинула голову на жилистой шее и разразилась тирадой. «Как вы смеете спрашивать меня об этом? Я вынашивала в себе каждого из них по 9 месяцев и рожала в муках и крови. Я выполняла свой долг по отношению к ним, содержала их в чистоте и сытости. Правительство давало мне за это жалкие гроши. Какой-то презренный коп в этой стране имеет больше, чем сидящая с детьми мать.